«Можно?» – офицер махнул рукой. «Лей, батона, лей, тут добра этого». Не договорив фразу, он вдруг захрапел. «Вот ведь грузин, шрезин», – сказал еще один офицер, сидевший у двери. Тот выглядел потрезвее, придерживал автомат, он как дырчик, на спирту работает. «Не, грузин, ш, дыра», – со смешком послышалось с переднего сиденья, что спереди вливается, сзади выливается. «Вай, Армен, я все слышу», — сообщил неизвестно как здесь оказавшийся грузинский офицер, не открывая глаз и, что самое удивительное, продолжая храпеть. «Слышь, слышь, вот приедем на место, там ты и не такое услышишь. Там тебе Асланин таких вставит, мигом протрезвеешь». Гагик в этот момент закончил наполнять фляжку. Процесс этот был муторный. Надо было лить тонкой струйкой и при этом каким-то образом умудряться попадать в неширокую горловину фляги, и это в движущейся машине. «А куда едем?» – спросил Гагик, которому от двух больших глотков коньяка на голодный желудок захорошело едва ли не больше, чем офицерам, которые явно ехали от стола. «Военный тайно хочет знать», – сообщил тот же самый грузин. «Да какой военный тайно?» – сказал один из офицеров, судя по всему, более трезвый, чем другие, тайно тоже. «Ты откуда, парень?» «Из разведгруппы», Гагик не стал уточнять. «Дело хорошее. Гиви вон танкист, хотя танкист из него как. А мы артиллеристы. Мы в Хаджалы едем». «А что там? Давно в больничке контуешься?» — спросил офицер. «Да уж больше месяца». «Э, брат, так ты ничего не знаешь. Хаджалы вчера взяли, сегодня зачистка идет. Нас туда вызвали, наверное, и твои там. Азыров там режут, да», — сообщил Гиви, свистя носом. Никто особо внимания не обратил, пьяный он и есть пьяный. Перед Хаджалой офицеры остановили машину, долго блевали на обочину, перепились до такой степени, что один из офицеров, тот самый Гиви, оставил в салоне АК-74У. Он, оказывается, сидел на нем всю дорогу. Вот уж воистину, пьяному море по колено. Гагик мог срезать автоматной очередью всех четверых, но это явно были свои, и тем не менее ему было неприятно смотреть на этих явно тыловых танкистов и артиллеристов. Город Хаджалы уже отгорел, хотя было видно, что совсем недавно здесь был жестокий бой. Разрушенные обстрелом дома щерились оскалом выбитых окон, перекопанная, перепаханная снарядами, раскисшая дорога скользила под ногами. В местной школе, где был временный штаб армянских сил самообороны, было шумно, весело, как всегда бывает после победы. Кто-то входил и выходил, шумели рации, подъезжали и отъезжали машины. На дверях стоял солдат в каске с азербайджанским флажком, с пулеметом ПК и еле стоящий на ногах. Документы он ни у кого не проверил. Едва зайдя в районе раздевалки, Гагик в калейдоскопе спешащих людей наткнулся на знакомое лицо. «Товарищ капитан». Капитан Мкрчан, который командовал группой, остановился, недоуменно посмотрел на худющего, косматого парня. Потом его лицо осветила улыбка узнавания, он и сам был не брит уже который день. «Бабаян, так точно, прибыл для дальнейшей службы. Тебя чё там, не кормили в госпитале? Пойдем-ка». Капитан завел Гагика в комнату, где когда-то учились дети. Теперь доска была сорвана и на ней, положенной в углу на пол, лежал чей-то спальник, вся мебель частично вынесена, частично свалена в угол, на полу, нанесенный сотнями грязных ботинок толстый слой жирной, липкой грязи. На стене, со старенького портрета с ужасом смотрели на это Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Капитан втянул воздух, потом протянул руку. «Давай». Гагик отстегнул флягу, протянул ее командиру. Тот взял, оценил на руке вес, приложился пару раз, солидно так, вернул остатки Гагику. «Живой? Нормально. Значит, группа сейчас в поле, но тебя добросит. Иди спортзал там, вон туда идти. Поставит на довольствие. Ствол выдадут. Скажи от меня, там по тылу человек работает, в одной группе в институте учились. Спать хочешь? Да как, тогда в БТРе поспишь. Сходи в столовку, пожри, и через час у главного входа. Там БТР будет стоять, на нем доедем. И форму смени, пусть Аслан новую выдаст, не жмотится. Есть». Через час Гагик Бабаян, сытый, в новенькой форме, с новеньким АК-74 вышел к главному входу, где матерились по-русски и где попыхивал острым, бензиновым дымом старый 70-й БТР. Все полезли на броню, Гагик протиснулся в десант, там лежали какие-то мешки. Уснул, еще когда не успели толком тронуться. Они приехали, когда все уже было кончено, опоздали. Темнота, куски поля, выхватываемые светом мощных электрических фонарей, и голоса в темноте, свои, родные, армянские гортанные голоса, а еще там пахло кровью. Гагик понял это, когда только вылез из бронетранспортера. «Строится!» — крикнул кто-то. Гагик не услышал команды. Забросив за спину автомат, он сошел с дороги и пошел в поле. Споткнулся обо что-то, включил фонарь, труп. Повел дальше лучом, еще один и еще. Трупов было столько, что их невозможно было и сосчитать. И тогда боец армянской разведгруппы Гагик Бабаян сел прямо в снег у трупа, о который он споткнулся, и сказал: «Прости, отец», и заплакал. И плакал до тех пор, пока к нему не подошел капитан Мкрчан. Постоял немного рядом, а потом жестко, как кнутом хлестнул, спросил: «А ты думал, как?» Ретроспектива. Продолжение. 6 марта 1990 года. Кабул, Демократическая Республика, Афганистан, мятеж. Мятеж сторонников генерала Шахнавазатана начался примерно в 1 час 30 минут по кабульскому времени. Но перед этим произошло несколько событий, о которых надо непременно сказать, чтобы лучше понимать сущность происходящего. 2 марта 1990 года состоялась встреча президента Наджибулы с Танаем и М.А. Ватанджаром. Причем встреча эта происходила за обеденным столом во дворце Арк. Тон встречи задавал президент. То, о чем говорилось на этой встрече, известно в основном по словам самого Наджибулы, который после подавления мятежа рассказал о состоявшемся разговоре 11 марта на встрече со старейшинами провинции Пактия. Ватанджар не только не опроверг президента, но и подтвердил, что на момент беседы президент в подробностях знал о планах заговорщиков. По словам самого Наджибулы, обращаясь к Танаю, он сказал: «Куда тебя приведет тот путь, на который ты встал? Во-первых, если ты выступишь, то никого в живых не останется. Во-вторых, даже если ты победишь, как долго ты сможешь удерживать власть? Куда ты пойдешь? К Гульбиддину Хикматьяру? Может быть, он и будет поддерживать тебя несколько дней, а потом уберет». Танай, по словам президента, начал заверять его в отсутствии у него намерений поднимать мятеж. Тогда президент сказал ему: «Что тебе нужно? Мое кресло, моя должность. Давай, я соберу политбюро и пленум ЦК и скажу всем, что больше не могу оставаться на своей должности, а вот этот товарищ заменит меня». По словам президента, которые сейчас уже никак не проверить, Танай на эти слова сказал, что он ни в коем случае не намерен поднимать мятеж и что им никогда не найти такого преданного делу революции, сильного и стойкого лидера, как Наджибулла. Тогда президент спросил: «Как же ты собираешься разрешать наши противоречия и для чего ты делаешь то, что ты делаешь, вносишь раскол в армию?» Танай снова заверил президента в верности и сказал: «Если я подниму мятеж, то уничтожу себя физически и буду опозорен в истории как второй Амин». В разговоре этом есть несколько моментов, которые заставляют сомневаться в искренности Наджибулы, хотя бы упоминание Амина, несколько неуместное из уст халькиста, тем более в такой обстановке. Сомнения вызывает и сам факт того, что Танай, до этого почти не вылезавший из Минобороны и наотрез отказывавшийся встретиться с ним, вдруг приезжает к нему в Арк поужинать. Но иной информации нет, и мы вынуждены опираться на эту. Стоит сказать и о том, что кандидатура Танея, бывшего командира полка «Коммандос», потом командующего центральным корпусом Афганистана, в зоне ответственности которого находился Кабул, продавливалась и на пост командующего центральным корпусом, и на пост министра обороны исключительно советскими усилиями, несмотря на то, что Танай был заведомым халькистом. Делалось это по двум причинам. Первое, Танай и в самом деле был человеком исключительной личной храбрости, и подразделения «Коммандос» были единственными, которые по уровню боевой подготовки и стойкости можно было сравнить со всеми советскими войсками. Второе, ставя на центральный корпус, от которого зависит столица, а потом и на должность министра халькиста, при том, что халькистов в армии было большинство, советские расширяли свои возможности по влиянию на ситуацию в Афганистане и создавали своего рода систему сдержек и противовесов. Танай мог потребоваться, к примеру, если бы не удалось отстранить без крови Бабрака Кармаля, да и склоки во фракции парчам всем изрядно поднадоели. Ошибку с решением вопроса с Амином умные люди поняли еще в 82-83. Наджибулла, парчемист, ненавидел Танея, знал, что его поставили именно советские, а потому не испытывал добрых чувств и к советским. Поэтому рано или поздно он должен был попытаться убрать Танея и лиц, его поддерживающих. На 5 марта было объявлено начало процесса над декабрьскими заговорщиками. Начало процесса было объявлено очень неожиданно. 5 же марта Наджибулла внезапно отправил свою семью в Москву на лечение самолетом. Возможно, Танай, который не мог не знать об отъезде семьи Наджибуллы, ведь в аэропорту дислоцировались коммандос, понял, что маски сброшены, и отдал сигнал о начале мятежа. С первых же минут мятежа стало понятно, что президент подготовился к отражению удара. Ожесточенные бои вспыхнули и у Кабульского международного аэропорта, и у Министерства обороны. Мятежникам не дали развернуться. В 35 километрах от Кабула в гарнизоне Пуличархи взбунтовались 4-я и 15-я танковые бригады. Они пошли на город, но были остановлены на полпути вооруженными гранатометами курсантами высшего военного училища. Завязался ожесточенный бой. С северо-запада на Кабул двинулась 8-я пехотная дивизия, но и она была остановлена на полпути частями Республиканской гвардии и МВД. Взбунтовалась 40-я дивизия и 52-й полк связи, обеспечивающий военную и правительственную связь ДРА. Президент и его люди остались без связи, но действовали слаженно и грамотно, что лишний раз свидетельствует о том, что мятеж был ожидаем, а действия по его подавлению – заранее проработанными. У каждого из командиров верных президенту частей был пакет, и от связи они не зависели. Один из офицеров, пригибаясь, с ума, что ли, сошел, коридор простреливается, пробежал по коридору, около них остановился. «Ты кто?» – спросил он, ткнув пальцем в Шарифа. «Таран Алим Шариф, Рафик Дагерман». Подполковник огляделся, заметил у капитана Шарифа орденскую планку. «Ранен?» «Нет, за мной». Внизу, на первом этаже собирались люди, тут же разбирали оружие, у многих были пулеметы, были и противотанковые гранатометы. Людей было человек 40 не меньше, все действовали сосредоточенно, молча набивали магазины, ленты, кто-то надевал бронежилет. «Иди, бери оружие, быть готовым через 15 минут». Капитан Шариф подошел к распотрошенным ящикам, там ему нашелся старый пулемет РПК с несколькими барабанами, которые он начал снаряжать. От автомата он не отказался, перекинул за спину, мало ли. Тот же самый офицер, который привел сюда его, появился минут через 20, выстрелил в потолок из пистолета. «Внимание, товарищи!» Все повернулись на выстрел. «Новая боевая задача. Вы знаете, что президент Наджибулла, покинув АРК, спрятался в бункере, приказал преданным ему войскам под командованием его братца и других предателей революции уничтожить товарища Тане и всех, кому не безразлична судьба Афганистана. Коммутатор связи сильно поврежден, связи у нас нет. Находясь здесь, товарищ Танай не может оказать сопротивление. Мы сформировали специальную группу, это мы, вам будет придан бронетранспортер и несколько машин. Ваша боевая задача – любой ценой прорваться к аэродрому Баграм, там находятся верные товарищу Танаю летчики, которые нанесут удар по воякам президента, узбекам и ходовцам. Судьба революции, нашей революции зависит от вас, товарищи. Слава Саурской революции! Слава! Отозвались офицеры. Слава товарищу Танаю! Слава! Командор Танай, он предпочитал, чтобы его называли именно так, не по званию, появился внизу почти сразу, с небольшой группой лично преданных ему телохранителей, которых он знал еще по полку коммандос и которые проходили подготовку у Шурави. С ним были еще несколько старших офицеров, в том числе отлично знакомый любому афганцу герой Саура, Абдул Кадыр. Все они были в бронежилетах и с автоматами. С автоматом и в бронежилете был сам Танай, ничем внешне не отличавшийся от других. В руках у многих были туго увязанные документы. Ничего не говоря, они начали выходить во двор министерства. У них был БТР-70, БРДМ-2 УАЗ, который сопровождал товарища Танея в поездках, кустарно бронированный, и два Урала. Свою Волгу Танай благоразумно решил бросить здесь, не рисковать. Понятно, какой приказ получили ходовцы. Никто из тех, кто сейчас шел на прорыв, не задал вопроса, а что будет с теми, кто здесь остается, потому что при прорыве шансов погибнуть было едва ли не больше. Капитан Шариф с удивлением увидел, что командор Танай не собирается ехать. Прикрываясь броней БТР, он влез в кузов их машины, идущей в колонне третьей. Министерство обороны Афганистана располагалось во дворце Дар-Уль-Аман, европейской архитектуры здание с садом и крышей, увенчанной двумя куполами. По какой-то странной иронии судьбы название этого дворца переводилось как «обитель мира». Он стоял на самой окраине столицы в районе Дар-Уль-Аман, Дальше по улице был скрытый длинным капитальным забором комплекс зданий советского посольства в Афганистане. Наиболее разумным выходом в их ситуации было бы прорываться на восток, на Дагадаб, возможно, даже переправиться через реку или на запад, на Чаркалу, хотя там не было прямой дороги, но проходимость армейских машин позволяла. Танай приказал ломиться через центр Кабула, по направлению к советскому посольству, полагая, что как раз у посольства та концентрация верных президенту сил будет минимальной. На джибу невыгодно выворачивать корзину с грязным бельем на глазах у Шурави, да и охрана Шурави не позволит шляться вооруженным ходовцам в непосредственной близи от посольства. По какому-то сигналу министерство взорвалось шквалом отвлекающего огня, и колонна тронулась, набирая на дороге максимально возможный ход. Ходовцы то ли не были готовы к прорыву, то ли имели какие-то особые указания на этот случай, но прорыв они встретили довольно вяло. Идущий первым БРДМ бил из обоих пулеметов, из машин также стреляли, добивая то немногое, что осталось от парка. Бил и Шариф, в тех людей, которых считал своими и которым выдал тайну мятежа, потому что иначе было нельзя. Он видел, как пулеметная очередь повергла на землю не успевшего убраться в надежное укрытие ходовца, а следом уже несколько очередей сбили с ног его товарища, попытавшегося помочь ему. Прорвались, на скорости, не потеряв ни одной машины, проскочили парк, пулеметной очередью БРДМ разворотил незащищенный УАЗ с пулеметом, сопровождаемые огнем вслед вырвались на улицу Дар-Ул-Эмман. Проехали мимо посольства, его ворота были закрыты, на улице ни машин, ни людей, даже в будке никого нет, приготовились к обороне. Пройдя Дар-Ул-Эмман, повернули не вправо, а влево, на Майвант, в самый центр. Ничего толком не было понятно, на улицах, техника, защитники революции, никто не знает, что происходит и в кого надо стрелять. На машинах не было номеров, невозможно было понять, армейские они или гражданские. Вообще в эти минуты многим в Кабуле было непонятно, что происходит и кого поддерживать. Знали только дукандеры, закрыли лавки, чтобы не пропал товар. Внутриквартальными дорогами они выехали на дорогу, ведущую к Баграму, на ней же стояло британское посольство. По дороге, несмотря на мятеж, шли машины, попадались даже машины с советскими номерными знаками, дорога жизни. По этой дороге из СССР в Афганистан, в Кабул, доставлялась помощь, даже мука, точнее большая ее часть доставлялась в столицу из СССР. В Афганистане, в этой проклятой и забытой Аллахом стране, давно мало кто сеял и пахал, люди воевали. Если даже госхозы и кооперативы на советских тракторах, сеялках, комбайнах убирали хлеб, зерно нужно было доставить до Кабула, а душманы всячески препятствовали этому. Хлеб приходил с севера, и если бы его поток остановился, столица бы умерла от голода. На выезде из города их обстреляли. Огненное копье гранаты воткнулось в бронированный УАЗ, и он вспыхнул, но с БТР гнал его вперед, потому что останавливаться было нельзя, а внутри машины горели и умирали люди. Огнем двух КПВТ и остального оружия они смели милицейский пост, откуда выстрелили из гранатомета, и поехали дальше. УАЗ столкнули с дороги. Примерно в 10 часов утра 6 марта Ш.Н. Танай вместе с группой верных ему офицеров, с бывшим членом Политбюро Н.М. Мамандом, бывшим главнокомандующим ВВС и ПВО Абдул Кадыром, который был причастен ко всем переворотам, начиная от свержения Захиршаха и заканчивая последним, и несколькими другими старшими офицерами прибыл на авиабазу Баграм. Там он, собрав офицерский состав, объявил в короткой речи о том, что настало время объявить беспощадную войну засевшим в Кабуле врагам революции и народа. После этого он сказал, что намерен свергнуть и расстрелять Наджибуллу, как человека лукавого, протягивающего руку мира, а на деле замышляющего кровопролитие. Несколько офицеров, в их числе командующий гарнизоном генерал-майор Санатулла, начальник политотдела подполковник Сарвар и ряд других офицеров, открыто выступили против Танея, за что были схвачены, обезоружены и посажены под замок в подвале базы. Командование базой приняли на себя лично главнокомандующий ВВС и ПВО Кадыр, начальник штаба ВВС генерал-майор Хамза и командир полка генерал-майор Вахиб. Вместе они спланировали нанесение бомбовых ударов по президентскому дворцу Арк, по зданию ЦКНПА, по зданиям ХАТ, МВД и радио и телевидения Афганистана. Первые бомбовые удары по Кабулу были нанесены силами 18 истребителей-бомбардировщиков, примерно начиная с 13,06 марта. Всего на город было сброшено 34 бомбы. Следует заметить, что большая часть летчиков саботировала приказ командующего, сбросив бомбы где попало, а часть из них не вернулась обратно в Баграм. С самого утра 6 марта президент Афганистана Наджибулла с преданными ему людьми, в числе которых были министр по делам национальности Сулейман Лайк, премьер-министр Султан Али Киштмант, члены политбюро Н.А. Кавиниев, А. Маздак, укрылись в бункере в центре города. Сторонники же переворота, в числе которых были бывшие члены политбюро С.М. Зира и Г.Д. Паншири, прибыли в центр Кабула и при полном попустительстве охраны заняли кабинет Наджибуллы в новом здании ЦК НДПА, готовясь принимать власть. Но власть им никто передавать не собирался. Президент же, по воспоминаниям бывших с ним в бункере людей, сохранял отменное спокойствие и в ответ на просьбы соратников дать приказ об отпоре путчистам ответил: «Подождем, дадим этим людям как следует проявить себя». Увы, президент заигрался и забыл, что шурави в стране больше нет, а душманы в 100 километрах от столицы. Играя в игры, убирая политических противников в партии, он, сам того не замечая, еще глубже вбивал в нее клин раскола, еще обильнее рассыпал ядовитые зерна недоверия и фракционной ненависти. Разведчик и провокатор, он забыл, что на пороге враг, против которого нужно встать единым фронтом, простив даже тех, кто злоумышлял против тебя, потому что не время. Через несколько лет придет расплата, в виде агентов пакистанской разведки, вместе с душманами ворвавшихся в здание миссии АН и обрывка троса на фонаре, из которого душманы наскоро сделали петлю. В 15 часов радио и телевидение Кабула передало сообщение президента о попытке государственного переворота. Учитывая, что президент в это время находился в правительственном бункере, заявление явно было записано задолго до 6 числа. В нем президент обратился к военнослужащим 40-й дивизии базы Баграм с предложением задержать Тане и следующих с ним лиц, а ко всем мятежникам сложить оружие до 4 часов утра 7 марта, гарантируя им безопасность. В этом же обращении президент объявил о кадровых перестановках. М.А. Ватанджар освобождался от должности министра внутренних дел и назначался министром обороны, а министром внутренних дел назначался Халькист Р.М. Пактин. С 19.00 текущего дня в Кабуле объявлялся комендантский час. В середине дня 7 числа, применив огнемет и шмель, сотрудники спецотрядов ХАД заняли здание Министерства обороны и Главного политического управления армии, прекратил сопротивление и 52-й полк связи, в результате чего связь снова перешла под контроль президента и его людей. Несмотря на взятие зданий Министерства обороны, сопротивление в этом квартале оказывалось до ночи. Основные же бои развернулись против 8-й пехотной дивизии, 4-й и 15-й танковых бригад. Помимо этого президент дал команду бомбить Баграм. Ретроспектива. Продолжение. 8 марта 1990 года. Баграм, Демократическая Республика Афганистан. Мятеж. Тем, кто еще сохранил остатки разума, все стало ясно уже 7 числа. Кое-кто продолжал надеяться и доселе. Не поднялись провинции. Сюр, безумие, когда в Кабуле полыхало пламя антиправительственного мятежа, в 100, даже меньше километрах от столицы, в провинции Нангархар шли бои с душманами. Может быть, расквартированные там воинские части и поддержали бы Тане, в конце концов, он был своим, военным и пуштуном, ничем не запятнавшим себя. Кадыр тоже был с ними, а Кадыру в армии верили многие, считая его истинным вождем революции, единственным, кому удалось устоять при всех перипетиях афганской политики, в ненависти, в бессмысленной и безумной политической грызне. Но, как выступить, когда на позиции наседают муджахеддины, наемники, китайские добровольцы, пакистанские коммандос? Как оставить позиции, когда эти позиции тут же займут маджахеды и на твоих плечах докатится до Кабула? Президенту удалось договориться с племенами. Баграм был не в пуштунской зоне ответственности, рядом были банды Масуда, и если сам Масуд благоразумно воздержался от того, чтобы делать выборы и вставать на сторону грызущихся крыс, то некоторые другие племена, в основном узбекские, выбор сделали. Не последнюю роль в их выборе сыграло то, что на сторону президента безоговорочно встал Дастум, герой для всех узбеков. 7-го же на взлете разбились два истребителя-бомбардировщика, сбитые огнем племенных формирований, подступающих к аэродрому. Баграм непрерывно бомбили, президент направил сюда всю авиацию, которая у него была. Надо было что-то делать. Ночью как смогли, восстановили ВПП, перепаханную бомбами с президентских самолетов. Исправными оказались два самолета, Ан-12 и Ан-32. В оба загрузились сподвижники Танея, там же была часть секретных документов. Утром, как только занялся рассвет, оба самолета, едва не потерпев катастрофу на изрытой бомбами ВПП, все же взлетели. Один из самолетов вел сам Абдул-Кадыр, первоклассный, учившийся в Советском Союзе летчик. Самолеты взяли курс на Пакистан, в чем Танаю никак нельзя было отказать, так это в личной смелости. Став министром, он не утратил ее ни на йоту. Вместе с горсткой своих сторонников он взялся удерживать аэродром до тех пор, пока не взлетят оба самолета. Для них самих под парами стояла «Восьмерка», Ми-8, единственный целый, работоспособный вертолет в Баграме. Они должны были уйти последними, с ними же были основные документы, в том числе планы организации обороны всех провинций Афганистана, планы действий в разных ситуациях, списки агентуры военной разведки. Капитан Алим Шариф, уже раненый, но не сильно, стрелял из пулемета, добивая последний барабан, лежа на самом краю ВПП Баграма. Со стороны гор наступали племенные ополчения, те же маджахеды, которые замирились с правительством, чтобы получать деньги с обеих сторон, с той стороны границы за продолжение джихада, а с этой, чтобы они его не вели. Вся их активность сводилась к грабежам на дорогах. Они жили рядом с дорогой на Кабул, спускались на нее и грабили караваны с помощью идущей из СССР, а помощь эту потом продавали в кабульских дуканах. Вот тот единственный джихад, какой они вели и какой были согласны вести. Но теперь, в этот раз, они воевали всерьез, и не потому что их попросил президент и его люди. Во-первых, они были узбеки, а Танай и все, кто с ним, были пуштунами. Долгие годы пуштуны господствовали в Афганистане, притесняя другие народности, и в кои-то веки раз представилась возможность отомстить за вековое унижение. Во-вторых, Танай был сильным человеком, все это знали, опасались, что, если он придет к власти, может быть то же самое, что и при Амине, тогда никто и не думал грабить на дорогах. В-третьих, президент тайно посулил за Танея немалые деньги, а захватить кого-то в плен и продать тому, кому этот человек нужен, было деянием, достойным воспевания в стихах и в песнях. Поэтому узбекские малиши бородатые, в черных повязках на голове, воевали как следует, от души. Капитан, оглохший от стрельбы, почти непрерывно бил по мелькающим в пыли черным фигуркам, с той стороны били пулеметы, с гор стреляли из безоткаток, но стреляли плохо, потому что было далеко, узбеки не умели наводить, а ближе не давал подойти огонь последних защитников Баграма. Последний самолет с ревом пронесся за спиной по полосе, со всех сторон вставали столбы разрывов, визжали пули, но даже сквозь грохот боя капитан услышал два резких свистка, один за другим, сигнал к отходу. Добив последние патроны в барабане, капитан вскочил, отстреливаясь из своего автомата, побежал к искореженным ангарам, где раскручивал лопасти Ми-8. Министр обороны, стоя у бортового пулемета, лично бил по наступающим узбекским малишам, сдерживая их до того, пока последние из его людей, защитников Баграма, не поднимется на борт готовящейся отлетать вертушки. Черный столб разрыва встал совсем рядом, куски бетона и сталь хлестанули по телу Алима, отброшенный взрывной волной, он упал на бетонку, багряня ее своей кровью и подумал, все, хотел достать пистолет, чтобы застрелиться, но именно рука приняла в себя большую часть осколков, рука и нога, и они были небоеспособны, он не мог пошевелить руками, но сознание не потерял, все видел, в том числе и то, как кто-то, подскочив, потащил его за собой, к вертолету. Взлетели. По взлетке уже бежали бородачи, стреляя в последний взлетевший с Баграма борт на ходу, им отвечали из нескольких автоматов, в небо то тут, то там поднимались черные столбы дыма, горела техника, разбомбленная по приказу президента, но все равно они вырвались, последние из защитников Баграма, впереди их ждала чужая страна и неизвестность, но позади была верная смерть, а неизвестность все же лучше верной смерти. Конечно же их ждали, не могли не ждать. Они приземлились в Пешаваре, известной вотчине боевиков. Недаром по имени этого города была названа вся группа партий, взявшая курс на непримиримую борьбу, Пешаварская семерка. Садились они на гражданском аэродроме, в военный сектор их никто бы не пустил. Посадочная площадка была окружена людьми из банд, подчиняющихся Хикматьяру. У них было несколько автомобилей с установленными на них ДШК. Ни о каком сопротивлении не следовало и думать. Конечно же узнали и капитана Алима Шарифа, ведь он был именно в этой банде. Его вынесли из вертолета на носилках, положили рядом с вертолетом, но несколько маджахедов узнали его, подбежали, сбросили с носилок и начали злобно пинать, оглашая аэродром радостными криками. Капитан Шариф сразу потерял сознание, он и так был ранен и не мог оказать никакого сопротивления. Он не видел, как рядом приземлился большой суперфрилон, и из него на бетонку посыпались вооруженные настоящими германскими автоматами, не пакистанскими лицензионными копиями, пакистанские командосы из горнострелковых частей. Хорошо подготовленные пакистанские командосы окружили место посадки вертолета, направив оружие и на прибывших людей Тане, и на людей Хикматьяра, а несколько командос бросились вперед и оттащили озверевших маджахедов от лежащего на бетонке тела. Щедро осыпая их ударами прикладов, они отогнали бандитов к остальным. Командовал людьми на поле локальный полевой командир по имени Абдулла из молодых, но он уже ходил на ту сторону, и даже был ранен при штурме Джалалабада. Абдулла был из новой поросли муджахеддинов, выросший в лагере и прошедший в содержащемся на деньги саудовского короля медресе школу ваххабизма. Если первые из беженцев, которые пришли в Пакистан, не осмеливались сказать что-то даже пакистанскому солдату, не говоря уж об офицере, то эти не испытывали к ним никакого почтения. Вот и Абдулла, опознав среди командос офицера, подошел к нему и начал гневно выговаривать, приводя в оправдание своих действий цитаты из Корана и требуя, чтобы этих безбожников отдали им, а он уж поступит с ними так, как сочтет нужным. Офицер выслушал его проповедь и вскинул автомат. Оглушительно грохнул выстрел, бородатый Абдулла упал на бетонку и засучил ногами. Командос пакистанской армии, посланные сюда генеральным штабом, угрожающе вскинули автоматы и направили их на душманов. «Все, кто окажет сопротивление, будут расстреляны», — угрожающе проговорил один из командос, усатый и похожий на индуса. «Назад, отойти назад». Душманы молча, ненавидяще смотря на пакистанских военных, попятились. Сейчас был не 85-й, был 90-й. И отношения между афганцами и пакистанцами разладились в конец. Только что на их глазах пакистанский офицер расстрелял их командира, даже не за неповиновение в бою, просто за слова. Не приходилось сомневаться, что если кто-то еще проявит неповиновение, то тут же расстреляют и его. За спинами командос на полосу Пешаварского аэропорта садился грузный 130, на его борту были начальник генерального штаба пакистанской армии, генерал-полковник Асламбек и вновь назначенный директор ИСИ генерал Шамсур Рахман Калла. Беглый министр обороны Афганистана с секретными документами был слишком важной персоной, чтобы его встречали генералы ниже рангом. Вместе с этими генералами на борту 130 были несколько офицеров-планировщиков пакистанского генерального штаба и больше 20 оперативных сотрудников ИСИ. Во второй половине дня в аэропорт Пешавара прибыл сам Гульбеддин Хикматьяр. Он окажется единственным, кто потом пожмет руку бывшему коммунисту Танаю, все остальные откажутся. А у Хикматьяра, чтобы сделать это, будут серьезные причины. Прибывших разместили первоначально в одном из залов ожидания, выгнав оттуда ждущих самолета людей и выставив усиленные караулы. Боялись того, что Наджибулла может отдать приказ нанести удар по Пешавару, по аэропорту, у него для этого были средства, советские ракетные комплексы «Луна» и «Скат». Для предотвращения такого развития событий вся авиация округа была поднята по тревоге, в воздух подняли самолеты-разведчики. К аэродрому для усиления режима безопасности выдвинулась танковая рота. Прямо в здании аэровокзала шла работа, часть генштабистов и разведчиков работала с привезенными документами, часть проводила первичные опросы прибывших, тут же брали подписки о сотрудничестве. Морально сломленные, потерявшие родину люди поддавались легко. В кабинете начальника аэропорта обосновался сам генерал Асламбек, после гибели значительной части пакистанского генералитета и президента страны в 88-м, самый влиятельный военный в Пакистане. Генерал Калла ушел вниз, беседовать с Танаем, а генерал Бек, сидя в кресле, которое занимал начальник аэропорта, смотрел на стоящего перед ним Хикматьяра, которому он так и не предложил сесть, смотрел внимательно и недобро. «Мы надеемся, что ты и твои люди не повторят тех ошибок, которые были допущены в прошлом году», — сказал генерал Бек. «Нам не оказали той помощи, которую обещали», — мрачно сказал лидер Исламской партии Афганистана. «Какую помощь тебе еще было нужно? Тебя поддерживала и артиллерия, и авиация, такого никогда не было. Мы дали тебе корректировщиков огня, опытных артиллерийских офицеров. Где результат, я не вижу его. Тогда было проще. Тогда мы не брали города, мы просто убивали коммунистов, партизанили, разбивали колонны на дороге. Если ты не справляешься, может быть, во главе твоего воинства поставить того, кто прилетел сюда из твоей страны. Этот человек, я уверен, не будет оправдывать красивыми словами свою трусость и глупость. Хикматьяр дернулся, как от пощечины. Вы готовы променять тех, кто сражался во имя Аллаха 10 долгих лет, на кучку проклятых безбожников? Генерал Бек рассмеялся. Мне нет дела до твоего Аллаха, прибереги эти слова для площади для своих людей. Эти безбожники многое знают, их научили шурави, и научили их хорошо. Они горят жаждой мести, желают вернуться в свою страну и поквитаться. Ты примешь их в свою армию, а к Танаю отнесешься как к своему брату, и пожмешь ему руку, и будешь подчиняться ему и моим офицерам. Когда они что-то будут говорить тебе, ты будешь говорить своим людям в точности то же самое, чтобы они делали это. Ты понял меня? Мои люди этого не поймут, злобно сказал Хикматьяр. Они слишком долго воевали с шурави и вскормленными ими шакалами-безбожниками, чтобы сейчас подчиниться им. Они ведут джихад, священную войну, а в джихаде нет места силам зла. Помнится, ты говорил, что торгуешь героином, потому что тоже ведешь джихад против шурави и желаешь, чтобы они травились белой смертью во имя Аллаха. Будь последователен в своих словах, чтобы у меня не пропало доверие к тебе. Пулю в бою можно получить не только в спину. Ты так ничего и не понял. За своих людей ответишь ты лично. И не только ты лично, но и твоя семья. Мне нет дела до того, какие слова ты скажешь своим людям. Итак, если твои люди вздумают сводить счеты с нашими гостями, знай, что мы всех их расстреляем, а тебя и всю твою семью отдадим в руки Юнуса Халиса. Ты понял меня? Хикматьяр молчал. Одно время Халис и он возглавляли единую партию, Исламскую партию Афганистана, но потом разошлись из-за противоречий. Нет, не из-за противоречий, как толковать Коран или как помочь своей многострадальной родине. Из-за противоречий, как делить поступающую гуманитарную помощь и доходы от наркоторговли. Потом люди Хикматьяра убили сына Халиса, и Халис на Коране поклялся жестоко отомстить. Хотя это и не афишировал, шла война с шурави, и было совсем не до личной мести. Трудно даже представить, что может сделать Халис с ним и с его семьей, если они по милости пакистанской разведки попадут к нему в руки.